Одетые в оковы отряд красной чайки сопровождали все дальше. Они шли по столь ровно вырезанному коридору, что его уже трудно назвать пещерой. Полукровки окружали их как спереди, так и сзади. Периодически в коридоре встречались горящие факелы, а в стенах и потолке можно заметить отверстия для вентиляции. И когда они проходили мимо них, то слышали... «Звери!» – пробормотала красная чайка. Звуки походили на рычание и завывание зверей. Иногда похожим образом звучит ветер, но в этом случае звук регулярно повторялся. Сейчас же глухие голоса переплетались между собой и подхватывали друг друга. Однозначно звери, причем многочисленные. В конце концов их привели в просторное помещение. Оно напоминало крупную вертикальную шахту с террасами, от которых уходили коридоры. Дно шахты по размерам сравнимо с небольшой площадью, и на нем размещалось несколько магических двигателей. Все они работали и глухо гудели. А кроме того... Это... У краев шахты стояли сферы, словно сделанные из стекла. Среди них были как небольшие, размером как раз с обхват рук взрослого человека, так и огромные, раз в 10 больше, и укрепленные стальным каркасом. Всех их заполняла какая-то жидкость, на поверхность которой периодически поднимались пузыри. Но больше всего внимание красной чайки привлекло содержимое сфер. «Полукровки?» – пробормотала она. «Я и Ортрасов вижу», – отозвалась шедшая точно позади нее Сельма. Внутри стеклянных сфер виднелись сжавшиеся в клубочки фигуры полукровок и Ортрасов. В дальних сферах можно также разглядеть кокатрисов и единорогов. Судя по закрытым глазам, все они спят. «Похоже, это биоалхимическая лаборатория». «Биоалхимическая?» «Это область магической технологии, развившаяся из алхимии. Специализируется на изменениях живых существ», – хладнокровно ответила Сельма. «Технология создания полукровок также относится к биоалхимии. Как и во всех остальных областях магических технологий, наибольших успехов в биоалхимии достигла Империя Гас». Ко многим магическим разработкам Империи Гас приложил руку лично Император. Конечно, все побочные открытия совершались подданными магами Империи. Но Артур Гас, несомненно, руководил общим развитием технологий. Часто говорят о том, что в противовес режиму строжайшей секретности, в котором держалась личность Императора и его жизнь, магические технологии Империи хранились спустя рукава. Из-за этого многие технологии утекали в другие страны, что и стало одной из причин гибели Империи Гас. Возможно, сам Император Гас, гордящийся передовыми достижениями своей страны, попросту недооценил остальные страны, отчаянно ковырявшиеся в устаревших технологиях Империи. На практике же никакое качество передовых технологий не смогло устоять против ошеломляющего количества, которое смог противопоставить альянс других государств. «Империя Гас», – пробормотала красная чайка, замирая на месте. «Эта страна должна быть ее родиной, но из-за провала в воспоминаниях, нарушавших непрерывность памяти, империя казалась ей какой-то далекой страной». «Это ведь язык Лаки?» – послышался из-за спины голос Давида. «И действительно». У стен коридора и на магических двигателях виднелись знаки и предупреждающие надписи. Значительная часть написана в спешке и небрежно, из-за чего их трудно прочесть. Но они действительно напоминают Лаки, язык Империи Гас. «Другими словами, это место как-то связано с Империей Гас?» – пробормотала Сельма, осматриваясь по сторонам. «Но тогда остается вопрос, зачем они напали на чайку?» «Ну, наверняка есть немало людей, считающих себя наследниками Империи Гас, а не только белые. Вполне возможно, все они считают, что конкуренты им не нужны», – непринужденно отозвался Давид. Складывалось впечатление, что он и сам не больно-то верит в свои слова. «Но...» – обронила чайка, опуская взгляд под ноги. «Там плясали тени, отбрасываемые огоньками горящих на стене факелов. Всего лишь бесформенные тени, накладывающиеся друг на друга. «Они назвали меня Чайкой!» Давид и Сельма переглянулись. «Действительно, если Давид прав, то вряд ли эти люди стали бы называть Красную Чайку Чайкой. Они подобрали бы более подходящее имя, например, Самозванка». «Молчите и идите!» Бросил им идущий впереди полукровка, оборачиваясь. «Если у вас проблема со слухом, говорят, оно лечится отрубанием пальцев». «Короче говоря, вам пока не разрешили нас убить?» Поддразнил их Давид. Полукровка молча кивнул. А в следующий момент еще один подошел к Давиду со спины и ударил в бок. «Ух!» Хотя кровотечение остановилось, рана, конечно же, полностью зажить не успела. Давид застонал и вздрогнул. Ему стоило большого труда не упасть на колени. «Вас не убили просто потому, что живыми вы ценнее. Ортросы, единороги и кокатрисы охотнее жрут живых людей», сказал главный полукровка. «От подонки». Окинув взглядом ругающегося Давида, напрягшуюся Чайку и Сельму, полукровка, не показывая никаких эмоций, повторил им. «Молчите и идите!» Смысла упорствовать никакого. Красная Чайка продолжила идти вперед, поглядывая на полукровок. В дверь постучали, и Виктор Жмаш поднял взгляд. Он нахмурил лицо, украшенное крупным шрамом, и уставился на дверь. Хоть он и ненавидел, когда его отвлекали от исследований, но быстро вспомнил, что пришло время регулярного доклада от полукровок. Прокашлялся и вновь принял невозмутимый вид. «Открыто, заходи!» Бросил он в сторону двери, из-за которой в ответ донеслось «Прошу прощения за беспокойство!» А затем в кабинет вошел полукровка. Как Виктор и ожидал, к нему зашел Кирилл Тетра-47, командир отряда полукровок. В результате акцентирования тех или иных способностей полукровки нередко получаются несбалансированными. И с этой точки зрения Кирилла следует назвать исключительно совершенным экземпляром. В его облике легко заметить как идеальное для бойца телосложение, так и поистине звериную силу. У него пронзительный взгляд, горящие глаза и относительно стабильная психика. Виктор назначил его командиром потому, что тот обладал значительным влиянием среди остальных полукровок. Отряды первых государственных бойцов полукровок состоят из особей, не поддающихся магическому контролю. Поэтому лидер им совершенно необходим. «Докладываю». Кирилл поклонился, а затем отчитался по форме. «В ходе очередной операции по захвату Чайки возникла непредвиденная ситуация». «Я уже слышал», — отозвался Виктор, насупив брови, — «что на корабле оказалось две Чайки». Это Виктор и его люди распространили слухи о затонувшем корабле с останками с целью привлечь Чаек. Однако никто из них и предположить не мог, что на одном судне окажутся сразу два отряда с Чайками во главе. Разведчики, следившие за кораблем в порту, доложили лишь об одном отряде, что отразилось на численности отправленного отряда полукровок. И для них возникшая ситуация действительно оказалась непредвиденной. И как результат, мы упустили одну из них. Я уже в курсе и сообщил, чтобы на поисковую операцию вновь отправили фейкеров. Кракенов номер 3 и 4, а также шестую стаю кокатрисов. В худшем случае они вернутся хотя бы с трупами. Ответил Виктор. Откровенно говоря, само присутствие Кирилла наводило на него тоску. Они нашли новую Чайку. Виктору не терпелось поскорее завершить приготовление и приступить к сбору информации. Затем, с новой информацией, продвинуться вперед, насколько возможно, и поскорее достичь последней стадии. Вот уже 5 лет Виктор, отбросив все посторонние мысли, жил на этом острове затворником вместе со своими коллегами и занимался лишь исследованиями. Все остальное – мелочи, не заслуживающие внимания. «Можешь дальше не докладывать, свободен». Виктор взмахнул рукой и вновь склонился над столом. «Но...» По поводу возвращения с трупами. Кирилл почему-то остался. Не могли бы вы также вернуть и трупы наших товарищей? Виктор снова повернулся к Кириллу, стараясь сдерживать раздражение. Командир полукровок скрыл свои эмоции под маской хладнокровия и продолжил. В ходе операции троих наших ранило. И они погибли, когда затонул корабль. Как правило, в потерях среди личного состава нет ничего неожиданного. Особенно, когда речь идет о полукровках. По крайней мере, Виктор считал их просто расходным материалом. К настоящему моменту у него осталась лишь половина тех полукровок, что доверила ему Империя Газ незадолго до гибели. Но технология производства человекоподобных солдат, которые могли бы заменить их, уже разработана. Если полукровок перестанет хватать, можно сделать новых. И вообще, солдатам положено умирать собачьей смертью. Часто их трупы не получается вернуть. Да, но... Но что? Вы что, собрались поминки устроить? В голосе Виктора появилось отчетливое раздражение. Нет. Кирилл покачал головой. Виктор еще какое-то время сверлил взглядом командира полукровок, а затем... «Обратись к Бурданину», — сказал он, в очередной раз поворачиваясь к столу. «Он отвечает за управление фейлами, отправленными на поиски». «Есть. Благодарю вас». Кирилл откланялся и вышел из кабинета Виктора. Виктора раздражали такие неожиданные выступления государственных полукровок первой серии. Фейкеры и прототипы клонов, производящиеся на острове, управлялись прямым вмешательством в мозг и на такие отклонения не способны. «С ними столько проблем!» – буркнул Виктор, а затем вновь погрузился с головой в составление плана работы.